Встреча пятая. 4 ноября 2007 года. Добрый вечер. С возвращением. Я рад быть тут с вами. Кто-нибудь хочет что-то сказать? Я хотел, чтобы вы знали, что за все годы моего искательства у меня никогда не складывалось с самоисследованием. Я знал о нем, но не было резонанса, до тех пор, пока я не встретил вас в Аризоне. То, как я встретил вас, это чудесно. Я не собирался заниматься этим, но каждый раз вы меня вдохновляли сделать шаг в самоисследование. Как результат этого процесса, у меня были два совершенно разных будто бы переживания, и меня очень интересует различие между ними. Первое переживание – это ощущение единства и осознание этого тела, а также того, что происходит вне его. Это было в какой-то мере локализованное ощущение. Но затем было что-то вроде спадания на другой уровень, я думаю, можно так сказать. И там была кристальная чистота, чистое сознание, безотносительное к чему бы то ни было. Очень естественное и в самом деле простое. Конечно, все это только ретроспективное описание и подобие, потому что ничего не происходило в течение самого переживания. Только когда я вернулся из этого, я смог взглянуть на это со стороны. В чем заключается этот механизм? Почему происходит перемещение? Что это за перемещение? Почему были эти два разных опыта? Кристально чистое сознание, без всяких рамок и отношений к чему бы то ни было. Было ли оно чем-то новым? Нет, но это происходило часто. Да, но я не об этом говорю. Я не спрашиваю, случалось ли это больше, чем один раз. Было ли это чем-то, что вы не узнали? Это было чем-то совершенно новым для вас? Нет, это было нечто очень близкое и знакомое. Оно постоянно, верно? Я имею в виду, оно и сейчас здесь. Да? И это и есть вы. Но теперь этого нет. Само по себе исследование происходит внутри этой лжи, что вы есть жизнь. И значит, вы тут в опасности. И потому, когда вы впервые знакомитесь с этим, это выглядит, как будто это нечто отдельное от вас. Когда вы видите себя с позиции лжи, кажется, что вы смотрите на что-то другое. Чтобы проверить это, нужно определить, то, что вы теперь видите, его тут никогда не было раньше, или же оно присутствовало всегда, и вы просто не отмечали это вниманием, не видели, что всегда смотрите на это. Все другие переживания – это переживания, связанные с телом, просто случающиеся опыты. Это всего лишь ощущения, ощущения тела, эмоций, естественная природная вещь. Чувство «я есть» – это переживание. Это определенное энергетическое, ощутимое переживание. Это еще не реальность. Это то, что приходит и уходит. Это приходит с «я» и уходит вместе с «я». И вы не всегда осознаете это. Это похоже на все другие относительные вещи. Это чувственные переживания, которые случаются в соответствии с функционированием этой энергии. Мы можем произвести многие из них, но я предпочел бы не делать этого. Это переживание безотносительности – и восприятие этого, не имеющее основы, чтобы заявить о себе. Это ясность и простота, и это и есть вы. И это присутствует тут всегда. Тут та точка, где мы можем сбиться в пути в исследовании. Если предполагаем, что цель исследования – это выработать сознание реальности постоянного присутствия, чтобы оно вытеснило все остальное. Все проблемные вещи и конкретные детали существования. потому что именно на это прежде существовала направленность в духовных кругах. Мы были обусловлены этим и пытались искать какую-то новую стадию бытия, какую-то трансцендентальную реальность, которая вытеснит все остальное, заставит все другое исчезнуть. Поэтому очень важно увидеть, что не это является целью исследования. Реальность всегда здесь. Она никогда не отсутствует, никогда не исчезает. Иногда вы замечаете ее, иногда нет. Но суть исследования – заметить ее сознательно. Вы смотрите сознательно на это, из имеющейся у вас лжи, не ради какой-то другой цели, кроме как просто пролить на это свет. И когда свет пролит, он разрушает веру, что вы являетесь чем-то из того, во что вы верите. Поэтому так сложно говорить об исследовании. Это настолько въелось в наши умы, что духовные практики, направленные на создание какого-то трансцендентного состояния, некой окончательной трансцендентности или чего-то в этом роде. Мы не думаем об этом с практической точки зрения, что это всего лишь средство излечить себя от болезни. Естественное состояние – это просто сознание. Это постоянно присутствующая осознанность. Это и есть ваше естественное состояние. Оно естественно для любого человека. Это есть это самое сознание. Сознание, сознающее само себя как то, что есть. И это же результат исследования. Естественное состояние просто становится явным для вас и устанавливается как реальность. Это не то, чтобы появилось какое-то новое состояние бытия. Это вам немного помогло? Я ответил на ваш вопрос? Отчасти, но также я чувствую некоторую растерянность. Кажется, все, что я говорю, приводит к такому эффекту. Немножко ясности и немного растерянности. Так вы говорите, что явление трансцендентности – это тоже потенциальная помеха пониманию? Поиск трансцендентности – это точно помеха. Это явно ложный поворот. Говоря о помехе, я имею в виду, что это пустая трата времени, если вы хотите в конце концов покончить с поиском трансцендентных опытов, с поиском понимания жизни и решения жизненных проблем. Нет ничего плохого в том, чтобы искать таких переживаний, если вы видите их просто тем, что они есть. Вы даже можете получить их с помощью наркотиков. Нет никакой проблемы с трансцендентными переживаниями и поисками таких переживаний. Но это не имеет ничего общего с тем, на что направлено исследование. Самоисследование имеет дело с более существенной вещью, чем эти приходящие опыты, какими бы великолепными они ни были. Тогда, может, у вас есть какая-нибудь рекомендация, дабы мы могли направить свое внимание на другой путь? Не знаю, как это выразить. Видимо, это как раз и есть оно, просто смотреть на себя и не беспокоиться об этом. Именно. Не думайте о том, что вы можете сбиться с пути. Такова природа этого механизма, который создает личность, ее качества и характеристики. Вы ничего не можете с этим поделать. В какой-то момент вы сбиваетесь с пути, затем вы вспоминаете и возвращаетесь. Основная рекомендация в том, чтобы делать это всякий раз, когда вы вспомните и сможете уделить этому немного времени. И сам факт, что вы вспоминаете об этом, что это приходит вам в голову, говорит о том, что созревает сознательное намерение увидеть и разобраться, что есть истина. Так что, когда бы это ни пришло вам в голову, делайте это. смотрите на себя. Вам нужно просто заметить этот проблеск безмолвного присутствия. Суть исследования не в том, чтобы понять это присутствие, и не в том, чтобы сделать из него что-то, но просто смотреть на него. Вот почему я все время говорю, что смотрение делает всю работу. Больше ничего не нужно. Смотрение позаботится обо всем. Так что, когда это возможно, когда вспомните об этом, просто смотрите. Спасибо. Вы сказали очень ясно. Есть кое-что в отношении этой практики, что может показаться противоречивым. Потому что, с одной стороны, я говорю, вы должны делать это, если вы действительно хотите освободиться от страдания в своей жизни. Именно это вам нужно – смотреть на себя. Прямо сейчас смотрите на себя. С другой стороны, я говорю, если вы не делаете этого, не беспокойтесь. Это случится само. Рано или поздно это придет к вам, и вы вернетесь. Но именно так все и есть. И именно потому это только для взрослых. Это не какой-то строгий режим, когда вы должны в определенное время принимать какие-то определенные позы или что-то в этом духе. И это для взрослых. Это вспоминание, исходящее из моего желания увидеть, кто, что я есть. Увидеть реальность и использовать для этого весь имеющийся у меня разум и здравый смысл. И на самом деле никто не скажет вам как. Я могу посоветовать вам делать это, когда вы только можете. Я могу выслушать о ваших переживаниях и, сверившись со своим опытом, сказать, что они реальны. Но все же я не могу сказать вам, как это делать. Так что это только для взрослых. Самореализованных взрослых, если хотите. Очень рад быть здесь. Меня действительно затронула предыдущая беседа, и у меня есть несколько вопросов. Вы сказали посмотреть и попытаться увидеть, есть ли какие-то границы ума. И это озадачило меня, потому что я смотрю на себя и вижу, что ум как будто бы стоит у двери, и я никак не могу перетащить его через порог. Кто это говорит? Как ум может быть отделен от «я»? Это ум, который ищет себя. Что ж, тогда моя проблема была связана с тем, что такое ум, потому что мыслящая часть ума не могла быть там. Никто не знает, что такое ум. Всякий путается с этим. И все потому, что он безграничен. Никто не знает, что это. И если вы попробуете найти такое место, где бы его не было, что ж, удачи вам с этим. Тогда получается, нет разницы между умом и самостью, я? В общем-то, нет. Что такое ум? Из чего он сделан? Что является его субстанцией? Волны сделаны из воды, так? Облака тоже сделаны из воды. Ум сделан из самости. Слово, которое я обычно не использую в этом контексте, потому что у каждого есть свое понимание, что это такое. Но ум сделан из самости. Ум сделан из вас. Все сделано из вас. Нельзя найти что-то, где бы то ни было, чтобы не имело своим главным базовым компонентом вас. И это касается еще одного моего вопроса. Наверное, я еще не переживал это. Я знаю это, я верю в это, но все же это не опыт. На самом деле вы переживаете это. Но вы не опознаете это как переживание, о котором мы сейчас говорим. Факт состоит в том, что мы все время, постоянно переживаем эту сущностную нераздельность, неразрывность реальности, что есть природа всех вещей. Не было и момента, когда бы мы не переживали это. Что мы не переживаем, так это понимание этого. Или то, что мы должны чувствовать в этом случае. Верно? Я думаю, есть огромная надежда и ожидание. Да, правильно. Но мы уже переживаем это, и это и есть истина. И когда мы уже долгое время находимся на пути духовного поиска, и даже те из нас, кто пришли к самоисследованию, мы создаем эти глубоко укореняющиеся впоследствии идеи, чем должна оказаться реальность. Мы даже не выражаем словами эти идеи. Это просто глубокое подсознательное чувство, чем должна быть искомая реальность и ожидание этого. Но то, что вы видите, не похоже на ваши образы. Это похоже на вас. Это просто вы. Это всего лишь то, что происходит сейчас, в этот самый момент. Именно это. Вот на что похожа реальность. Вот ее абсолютный образ. То, что вы чувствуете прямо сейчас. То, что вы видите прямо сейчас. Именно это. Мы же думаем, что раз у нас не случалось каких-то сокрушительных прорывов к ясности и пониманию, то значит мы не видим ее. Но я говорю вам, вы всегда видите ее. Вы просто не знаете. Вы думаете, что вы смотрите на что-то другое. Вы думаете, что смотрите на разделение, тогда как на самом деле видите единство. Выясните это для себя. Но некоторые люди, кажется, выражают очень сознательно свое переживание единства. И это подталкивает меня думать, я тоже должен чувствовать так. Вы имеете в виду Руми и подобных людей? Люди, которые говорят об этом, о чувстве, что я – это ты. Но ведь это не то, что есть истина. Истина – то, чем ты являешься. И это истина. Истина в том, что нет ничего, кроме тебя. Это не то, что есть вы и есть я, и мы одинаковы. Это только вы. Это все, что есть, только вы. Нет даже меня. Есть вы. Тогда почему я этого не знаю? Но вы знаете. Вы знаете это. Есть просто мысли об этом, и вы уделяете больше внимания мыслям о том, как это должно быть, чем тому, что на самом деле знаете. Знание очень просто, в нем нет ничего сложного. Наши мысли, наши истории об этом, они очень сложны. Они изощренные и полны нюансами. Но реальность очень проста, знание очень просто. В нем нет никакого содержимого, есть только одна вещь. В нем нет никакого сюжета, есть только молчаливое знание. Оно всегда здесь, никогда никуда не уходит. Оно тождественно с вами. Оно вы. Мы всем сердцем желаем увидеть, пытаемся увидеть то, что мы видели всегда. И мы всем сердцем пытаемся узнать то, что знали всегда. Это наша природа, видение и знание. И не существует ничего большего, чем это. Поэтому я вам говорю, вы видите это точно так же, как я. Но вы говорите, о нет, я ничего не вижу. И все из-за этого, из-за того, и еще из-за вот этого. Просто расслабиться? Просто поддерживайте исследование. Это дело требует времени. Нужно время, чтобы ложь растворилась. И вам нужно время, чтобы обратить внимание на то, что происходит. Нужно время, чтобы вы поняли, что в жизни нет борьбы, хотя и существуют трудности и боль, чтобы увидеть, что вся ваша внутренняя война пришла к концу. Чтобы все это заметить, требуется время. И нужно время, чтобы вы увидели то, что вы всегда смотрели на реальность. Это не что-то, что вы можете достичь. Мы не можем достичь этого, потому что вещь, которую мы пытаемся достичь, это то, что мы есть. Так что просто продолжайте исследование. Больше ничего не нужно делать. Однажды Рамана сказал кому-то: «Придет день, когда вы будете смеяться, и это будет точно такой же день, как этот». Ладно, спасибо вам. Видите, вот вы уже смеетесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Я тот самый муж, умирающий от рака. Вы умираете от рака? Как уже сказал. Что ж, я рад повидаться с вами до того, как это произошло. Наверное, мой вопрос будет о роли тела в этом самоисследовании. Получить такой диагноз – это несколько ускоряет… Да, это, как говорится, сводит ум в точку. Ты встречаешься лицом к лицу со своей смертностью. Ты полностью отдаешь себе отчет во всем, что ты можешь сделать, и отпускаешь то, что уже нельзя повторить. Есть явное желание просто продолжать жить, хотя бы просто для того, чтобы видеть, как происходят вещи, чтобы наблюдать, как растут мои дочери, или посмотреть, сможем ли мы выбраться из этого ужаса, который происходит сейчас во всем мире. Просто оставаться в игре со всем, что есть вокруг. А это, кажется, требует тела. И у меня есть одно, вот это. А насчет других жизней и всего такого, мне ничего не известно. Не уверен, что что-нибудь из того, что я предпринимаю, способствует моему выздоровлению. Возможно, это только увеличивает количество раковых клеток. И все то, что я делаю за день, это похоже на тень, мелькающую над этим. Так что я не знаю. В любом случае, трудно не думать о результате. Я хочу сказать, я не слишком привязан к моей личности, она может уйти. Но мое тело очень беспокоит то, что мне придется потерять его. В общем, это будет просто чудесно, если вы сможете пролить хоть немного света на это. Кто был бы тем, кто переживает утрату? Это был бы я. Да, это вы. Но мне кажется, что нужно иметь тело, чтобы быть здесь. Хотя я и не уверен в этом. Разве не так? Смотрите, как все на самом деле обстоит. Исследование не ответит на ваш вопрос. Это не в его силах. Что сделает исследование, так это освободит вас от веры, что вы есть это тело. Исследование не заберет у вас страх и дрожь перед лицом вероятной смерти тела. Но оно заберет у вас веру, что вы есть это тело. С этим оно справится. Это тело, этот ум, эти чувства, этот разум – все это инструменты, которые вы используете. Вы используете все это, чтобы ощущать себя в мире, среди всего, что тут есть. Все эти органы и части служат вам. Вы можете победить рак. Я надеюсь, что так и будет. Но если это тело уйдет, значит уйдет и персональное сознание, сущность, которая кажется такой реальной. Она уходит, просто пропадает. Но ужас потерять тело, ужас умирания, принадлежит целиком этой сущности, которая умрет. И нельзя будет пожаловаться. Такова правда этого. И нет большой разницы, убьет ли вас через неделю рак, или жизнь постепенно пройдет за 50 лет. Как бы она ни прошла, у вас еще есть время, чтобы установить одну вещь. Окончательно, раз и навсегда, отбросив все возможности для недоразумений. И это, что есть ваша настоящая природа? Что вы есть на самом деле? Если вы тело, тогда узнайте это наверняка. Если же вы то, куда тело лишь приходит и откуда уходит, вы тоже можете знать это. Это ваше полное право от рождения, и это абсолютно возможно, сколько бы времени у вас ни осталось. Это возможно для вас и для всех остальных. Что нельзя сделать, так это предотвратить смерть этого тела и этой личности. Победить рак возможно и все что угодно, но рано или поздно и это должно уйти. У вас есть возможность прямо сейчас снова узнать, что вы есть. Узнать, не оставив в тени сомнения на этот счет. Именно это я предлагаю вам. Я не буду говорить о загробной жизни или что-то подобное, потому что, насколько мне известно, когда тело уходит, личное сознание уходит тоже. И это хорошо, потому что если нет личного сознания, то некому и жаловаться на случившееся. Но увидьте, кто и что вы. Пока длится этот период борьбы с болезнью, всякий раз, когда вы подумаете об этом, используйте это время, чтобы разрушить настоящую, фундаментальную болезнь, которая есть вера в то, что вы – это жизнь. И вы можете это сделать. Так? Да. Я очень рад нашей встрече. Не теряйтесь, будьте на связи. Да. Я очень счастлив быть снова здесь, и я бесконечно благодарен вам. Иногда в ходе практики смотрения на себя был удивительный прогресс, и я замечаю это по тем вещам, о которых вы говорили. Но это не всегда так. Есть вспоминания. Я могу помнить очень долго, иногда целый день или почти целый день, если я очень занят. Меня интересует, каковы были ваши переживания спустя какое-то время, когда вы сидели у себя на кровати и смотрели, и затем увидели то, что искали. И вы вспоминали это, когда могли вспомнить, или же когда это случалось спонтанно. И кажется, у меня в уме есть разрыв между тем, чего надо ждать, и тем, что вы переживали, что было вашим опытом. Иногда это как фоновые знания, но потом этого нет. И я подумал, что хорошо бы иметь немного больше прозрения о том, что происходит спустя какое-то время. Есть ли в этом ценность? По-моему, должна быть. То, что происходит все время, как последствия исследования. Да, и как это развивается? Как это развивалось у вас, что касается вспоминаний о том, чтобы смотреть? Стало ли смотрение частью вас, так что вам уже не надо помнить, потому что вы всегда видите это? Правда вещей такова. Вы видите реальность сейчас и всегда. Я знаю, что я сейчас напоминаю сломанную пластинку, но это действительно не так просто понять. Вы всегда видите реальность. Сидя здесь прямо сейчас и задавая мне вопросы о том, как это развивается, и придет ли время, когда вам не надо будет помнить о том, чтобы смотреть на себя, вы видите реальность. Нет ничего, что препятствует вашему видению реальности того, что вы есть. Для вас нет нужды вообще помнить о том, чтобы смотреть на себя, потому что вы всегда видите себя. Единственное, что создает надобность для вас смотреть на себя, это постоянное присутствие этой базовой веры, что вы есть то и это. И вы даже не знаете, что эта вера, что вы есть то и другое, присутствует. Поэтому, пока вам кажется, что вам нужно сознательно смотреть, чтобы ощутить вполне, что такое быть, до тех пор это и нужно вам, пока еще есть признаки того, что остатки, въевшиеся пятна этой веры, присутствуют в вас. Настолько же верно и то, что все может быть по-другому. Но не важно, если все по-другому, потому что кажется, что все именно так. Я имею тут в виду, что вера обычно уходит до того, как вы отметите для себя, что она ушла. Тут нет никакой проблемы. Но мы должны, чтобы у нас был стимул прилагать усилия, сперва принять сами для себя, что эта вера о том, что ты есть, является проблемой. И проблема исчезает, пока вы еще пытаетесь освободить себя от нее. Это так. Она растворяется от привнесения света туда. Или можно сказать, что лекарство подействовало. Или придумайте любую другую метафору. Она исчезает в результате прогрессирующего исследования. Возможно, пройдет некоторое время, пока вы осознаете, что проблем уже нет. Так что пока вы чувствуете, что вам надо сознательно, намеренно смотреть и исследовать, чтобы увидеть и рассмотреть то, что вы есть, делайте это. Даже если вы ничего не делаете, вы всегда есть то, чем вы пытаетесь быть. Даже если исследование только началось, оно начинается внутри вас, того, кто уже есть это. Так что поддерживайте это до тех пор, пока вам не надо будет думать об этом, пока страдание уже не будет прилипать к вам. Иногда у меня есть чувство, что я знаю, вот я здесь, и мне не надо ничего помнить. И это так и есть. Так что мне не надо ничего вспоминать. Достаточно этого фонового вспоминания, что я здесь, хотя иногда его нет. Да, это так, но вы не замечаете этого. Иногда я не отдаю себе отчет, что оно здесь, и тогда кажется, что его нет. А потом я вспоминаю, когда вспоминается. Осталось ли у вас непрекращающееся течение беспокойства? Не думаю. Кажется, это проходит. Мне кажется, оно ушло, как я вижу теперь после нескольких лет нашего знакомства. Это значит, что исследование сделало свою работу. То постоянное тихое течение беспокойства у вас и все эти «делаю ли я это верно» – это ушло. И с тех пор вы стали значительно свободнее и раскованнее. У меня было чувство, что я что-то упустил, а потом эта тоска. Но она прошла. Иногда я беспокоюсь об этом. Иногда мне кажется, что если этого нет, то все это впустую. Я имею в виду, она уходит вместе с этим знанием. Вы боялись, что чего-то вам не хватает все эти годы. А это то, что всегда здесь. Все так или иначе возвращается к одному. Когда бы вы ни захотели делать это, делайте. Это ощущение, которому надо следовать. Его надо уважать. Когда чувствуете, что нужно смотреть, смотрите. Так просто. Спасибо вам. Это вправду просто. Как я сказал, это для взрослых людей, потому что мы тут не рисуем графики и диаграммы. Не говорим: «Так, сегодня в 10 вы должны сесть и сделать это упражнение, а потом в час» и так далее. Просто, когда бы вы не почувствовали возникшее побуждение посмотреть на себя, смотрите. И все остальное устроится само собой. Как я рад видеть вас, мой друг. Для меня это очень особенно быть здесь, Джон. Я хочу спросить вас о чем-то, с чем я живу все время. Это часть моей натуры – планировать наперед и думать о том, что придет в будущем. Но это уводит от того, чтобы быть спонтанным и быть живым. Вы так думаете. У вас должно быть другое ощущение вещей, чем у меня. Я никогда не видел ничего, ни одной вещи, которая не была бы целиком спонтанной. Ладно, они спонтанны, вы выиграли. Конечно, в этот самый момент. Но они же и отвлекают. Я не знаю, это из-за того, что я пытаюсь что-то контролировать или чего-то боюсь. И это другое дело. Вы сейчас говорите о мотивации, вместо того, чтобы говорить, как это работает. А работает это всегда спонтанно. Все просто появляется. Планирование появляется, затем осуществление планов или же невозможность их осуществить. Это тоже появляется спонтанно. Но если у вас есть идея о том, что планирование избавит вас от беспокойства и страха потерять контроль, то это лишь будет вашим страданием. А это может возникнуть только потому, что имеется эта очень глубоко укорененная, невидимая вера, что вы есть часть этой жизни. И это только ухудшает все. Что, планирование? Ненужное планирование. Не думаю, что вы можете что-то сделать с планированием. Вряд ли вы можете с этим что-то сделать. Рассудите сами. Ведь мы делали это тысячи лет. Мы пытались выяснить, как нужно преподносить себя, свою личность, как очищать свой ум от лишних побуждений. Но это никогда не работало. Мы думали, видно, проблема в том, что я создаю эти планы, чтобы не потерять контроль, так что мне нужно просто прекратить планирование. Но не думаю, что вы преуспеете в этом, потому что, как я вижу, вы не можете ничего сказать об этом аспекте. Не нужно уделять этому внимание? Нет, не нужно. Вам не нужно обращать внимание, чтобы не возникало, как бы жизнь ни проявляла себя в данный момент. Вы можете так? Это вам не навредит. Но если вы и не будете так делать, это тоже ничего. Единственное, что вы можете сделать и что поможет вам, это смотреть на себя. Мне кажется, что это верно, просто смотреть на себя и позволить всему этому уйти. Верно. Вы все равно ничего не можете сделать. Мы говорим о том, чтобы позволить вещам случаться, идти своим чередом. Но как вы можете что-либо гарантировать? Как вы это делаете? В чем секрет? Звучит как что-то нездешнее, правда? Смотрите на себя. Вам досаждает это базовое чувство, что вы можете потерять контроль. И этот контроль – нечто действительно важное для вас. Ведь человек в опасности тут, в этой жизни, и надо быть начеку. Если вы не поймете это правильно, Бог знает, что может произойти. Решение тут не в том, чтобы попытаться убедить себя, что это не так, или просто слушать, что я говорю, или, например, читать духовные книги. Решение в том, чтобы выставить ложь на свет реальности с помощью исследования, смотрения на себя. И тогда вы можете сражаться с вашим планированием или не сражаться с планированием. Вы можете строить планы или отказаться от планов. Можете ненавидеть тот факт, что вы все время планируете, или любить эту черту в себе. Какая разница? Это никому не вредит. Видите? Да, я вижу. Спасибо вам. Очень рад был увидеть вас. Я очень счастлив, что я здесь. Все то, что касается правильных поступков и нашей уверенности, что мы делаем что-то правильно, даже если мы пытаемся прекратить контролировать себя или следовать правилам, упускает из внимания наш ежедневный опыт, который мог бы нам показать, что мы не в силах что-либо утверждать о том, что происходит. Когда что-то происходит, к тому времени, как мы замечаем это уже случилось. К тому времени, как мы заметим мысль, она уже здесь. Кто может решить, что он будет думать о чем-то конкретном, в какой-то момент будущего. И все же, несмотря на весь наш опыт, который демонстрирует эту спонтанность, мы продолжаем мучить себя, пытаясь что-то сделать с этими вещами, которые просто происходят. Сегодня я здесь в первый раз, и я очень рада. Мне кажется, что это немного похоже на игру «Ты это». Я очень рада, что родилась человеком. Все эти замечательные вещи, которые происходят в жизни, возможность творить, многочисленные вызовы и все остальное – это часть того, что я есть. И одно, что я поняла в ходе этого процесса, это то, что у меня есть склонность обращать внимание на внешнее. А это, кажется, основная часть лжи. Это не значит, что внешнего нет. Но когда ты смотришь, это позволяет всему идти своим чередом. Когда просто смотришь без привязанности к тому, что ищешь, и пытаешься найти источник, в этом такое чувство спокойствия. Да, спокойствие – это знак. Я просто хотела поделиться этим с вами. Это очень хорошие новости. Это всеобщий отзыв. Смотрение приносит чувство покоя. И если вы будете поддерживать его, вы будете в самом деле поражены. Ну, я уже поражена. Спасибо вам. И вам спасибо. Я думаю, нам сейчас надо остановиться, хотя мне не хочется расставаться со всеми вами. Нет, правда, честно. Это сложно. Пожалуйста, поразмышляйте над теми вещами, о которых мы говорили сегодня. Но самое главное, так ли это, что вы не можете смотреть на себя? Попытайтесь посмотреть на реальность. Попытайтесь быть сознательными к той осознанности, которая всегда есть здесь. Все, что я хочу, чтобы вы попытались, начали. И тогда все пойдет само собой, да? Что ж, хороших снов. А если вам будет не до сна, то используйте это время с толком. И увидимся утром. С некоторыми я еще встречусь сегодня, и со всеми обязательно утром. Я чувствую благодарность, что я тут вместе с вами. Я благодарен за ваше присутствие, за ваше внимание, за ваше время. И я полностью к вашим услугам.